964. Матерь мира. Принявший ответственность за землю, ее поднимает за собою. Так же и вы примите часть этой ответственности, и ответственность владыки разделите. Тем неотменно включите себя в цепь иерархии света и станете сознательными сотрудниками сил света. Ответственность велика, но зато и сила ваша возрастет многократно, ибо не для себя будет даваться, но для человечества. Явите нужную степень понимания великого космического действа и станьте помощниками нам. Нам очень нужны сознательные сотрудники, и к ним протянуты руки наши, чтобы дать до предела все, что могут они вместить, и даже более того, ибо оскудела земля духами света. И каждое преданное, горящее желанием служения сердца, фокус устремления наших лучей, его насыщающих явно. Поймите ответственность планетного момента Земли и сущность свою навстречу нашим лучам яро откройте. Время великое идет. Будьте готовы.